Лис. Какое счастье, что почти весь день я ничего не ела. Потому что когда увидела и, что не менее ужасно, услышала, как Люк упал на бетон головой вперед, меня едва не вывернуло наизнанку, но в желудке было пусто. Ба-бах! От удара головой, а через несколько секунд бу-бух от всего тела оказался куда громче, чем я могла себе представить. Хотя в жизни ни о чем таком не думала. Я отпрянула от окна и прикусила ладонь, чтобы не закричать. Потом все таки выглянула наружу. Вдруг как-то не так истолковала увиденное. Но со второго взгляда все оказалось еще хуже. Вокруг Люка густой красной лужицей растекалась кровь. Женщина на лестнице тоже услышала стук. Она кинулась к окну второго этажа и распахнула его. Завизжала. Секунд через 20 она, стремглав помчавшись по лестнице, выскочила во внутренний дворик и истошно завопила. Мне пришла в голову нелепая и совершенно неуместная мысль. По крайней мере, она больше не поет эту идиотскую поп-кантри-халтуру. Женщина увидела веревочную лестницу и подняла глаза вверх. Я успела убрать голову, и она меня не заметила. Пора уносить ноги. Я бросилась к ступенькам и проскочила вниз два пролета. Женщина тем временем перестала бессвязно вопить и затянула другое. «Помогите! Он мертв! Он мертв!» Я распахнула дверь, окинула взглядом квартал. Никого. Выйдя на улицу, заставила себя идти медленно и спокойно, на случай, если кто-то меня все-таки увидит. А кто-то наверняка вот-вот появится. Вопли женщины становились все громче. Повернула налево, в более пустынную часть квартала. Через 50 ярдов свернула направо, и мой старый дом скрылся из вида. Еще 50 ярдов — налево. Я уже ушла далеко от дома, но меня трясло так, что подкашивались колени. Где-то на другом конце города послышалась сирена скорой помощи. «Спокойно», — сказала себе я. «Спешить некуда». Я сидела на своем диване, не понимая, что именно должна чувствовать, не считая ужаса, конечно. Люк мне не нравился, но не до такой степени, чтобы желать ему смерти. Но его жизнь оборвалась у меня на глазах, и это так меня потрясло, что я едва не заблудилась по дороге домой. В одном мне повезло. На улице почти не было прохожих. Через час я вдруг сорвалась и заорала на весь дом. «Люк, какая же ты скотина! Проглотил монету, да? А потом отдал концы! Вот кретин!» Я походила по комнате, обрушила на него еще дюжину проклятий, извините, если плохо о мертвых, не собираясь успокаиваться. Зачем успокаиваться? До ближайшего соседа мои крики все равно не долетят. Я уснула на диване и пролежала там всю ночь. В 9 утра меня разбудил стук в дверь. На крылечке стоял шеф полиции Кринер. Меня затрясло, но я постаралась не удариться в панику. Он снял шляпу. Я тяжело сглотнула и приготовилась его выслушать. «Привет, Лис». «Привет, шеф. Как дела?» «Можно войти?» «А что случилось?» — сказала я, изображая недоумение. Думая, как бы сделать лицо поневиннее, высоко вскинула брови. «Позволь, я войду. Надо поговорить», — сказал он. Я шагнула в сторону и указала на стул. «Люк Дан, это был твой парень, так?» «Да, был и есть», — сказала я впервые со школы, обратив внимание на время глагола. «Боюсь, у меня плохие новости», — сказал Кринер. «Он умер». Я покачала головой. «Не может быть!» «Как это умер?» — спросила я, прикинув, как бы повела себя в этой ситуации Мэрил Стрип и какие бы слова вложил в ее уста хороший сценарист. «Мы только вчера виделись». «Во сколько?» «Около трех. «А потом?» «Он был здесь. Мы немного прогулялись. Потом он пошел домой, а он по... естественным причинам». Я широко раскрыла глаза, стараясь не переигрывать. «Значит, он был здесь в 3 часа». Кринер достал небольшой блокнот, облизал конец карандаша, до сих пор не понимаю, зачем люди это делают, и стал что-то записывать. «Да, мы прогулялись. Потом он ушел. «И с тех пор ты его не видела?» «Нет». «Так что произошло?» «Люк был в доме твоего отца, в вашем старом доме, и он...» Здесь можно было изумиться. «В моем старом доме? Что он там делал?» «Судя по всему, собирался его ограбить. Он что-нибудь тебе говорил?» Я открыла рот и уставилась в потолок, будто вспоминая вчерашний день. «Только не вспоминать мой последний взгляд на Люка, а то вырвет». «Вчера я была в Хиллвью, навещала отца. Господи, я...» «Что?» «Помню, я рассказывала Люку, что папа собирал монеты. Неужели он...» Кринер еще что-то нацарапал. «Его кто-то застрелил?» Спросила я. В наших краях вполне нормальный вопрос. Кринер сказал. «Он выпал из окна. Эмоджин, ты называешь ее мачехой?» «Нет», — ответила я, хотя еще чего было бы более уместно. Эмоджин уехала из города. Попросила подругу зайти и полить цветы. Люк, наверное, услышал ее и попытался вылезти через окно. Он упал. Боюсь, что от удара оземь он и умер. Какой ужас. Можно спросить, где вчера была ты? Ездила к отцу на несколько часов. Потом вернулась сюда. Люк ждал меня на крыльце. Мы немного пообщались, потом он ушел. Если честно, мы поссорились и вроде как расстались. Давно к этому шло. Может, поэтому он решил ограбить твоего отца? Может быть. Сказала я и пожала плечами. Кринер задавал вопросы еще минут 20. Потом захлопнул блокнот, давая понять, что беседа окончена. Поднимаясь, он заметил. «Кстати, женщина, которая поливала растения, сказала, что больше никого в доме не видела. Но я думаю, может, у Люка был подельник. Не знаешь, после тебя он с кем-то собирался встретиться?» «Собирался. С создателем», — подумала я, но не сказала. Только нахмурилась, будто стараясь что-то вспомнить, потом покачала головой. «У него было не так много друзей», — сказала я. «Так что нет». Кринер сказал. «Как я понимаю, он решил, что у твоего отца есть что-то ценное, и задумал это украсть». «Вы что-нибудь у него нашли?» «Нет, в кармане только четвертак, но обычный, не какой-то редкий. Окна в доме были не заперты. Видимо, влез в одно из них и закрыл за собой». Я кивнула как можно тупее. Наверное, вышло довольно тупо. «У Люка было большое преступное прошлое, так что все сходится». Он говорил мне, что у него были проблемы, но я не знала. Полдюжины отсидок за кражи со взломом, да и другие преступления были», — сказал он. «В любом случае, мне жаль, Лис. Сообщать о чьей-то смерти — самое неприятное, что есть в моей работе. Можешь мне поверить». Через минуту он напялил шляпу и вернулся в полицейскую машину. Остаток дня я провела в размышлениях, как купить новую гитару и доставить ее в Нэшвилл вместе с собой. Я старалась не думать о разбитой голове Люка, которая время от времени вторгалась в мои мысли. Я бродила по дому, оценивая обшарпанную мебель, устаревший телевизор и другие мои скромные пожитки. Все либо куплено с рук, либо получено бесплатно от сердобольных соседей, спешащих освободиться от хлама. Даже найдя покупателя, разжиться не удастся. Я прекрасно понимаю, что главное в жизни вовсе не вещи, которые тебе принадлежат. Но, боже мой, когда оглядываешься вокруг и понимаешь, что у тебя почти ничего нет, в голову так и лезут мысли о собственной несостоятельности. Я подумала, что если позвонить Белль Чепмен и спросить, не оплатит ли она перелет в Нэшвилл? Допустим, оплатит. Я все равно должна капу, и немало. Что если он захочет отыграться на отце, если я уеду из города? Слишком велик риск. Нет ничего невозможного. Это дразнил меня ехидный и циничный голос изнутри. У меня даже не хватало сил сказать ему, чтобы он заткнулся. 6 или 7 часов спустя в дверь снова постучали. Кринер второй раз за день. Я пригласила его войти, и он снова снял шляпу. Должно быть, кто-то меня видел, и мне светит тюрьма. Кринер сказал: «Извини, что снова беспокою, Лис, но я весь день сидел на телефоне, пытался отыскать семью Люка, вернее, то, что от нее осталось. Его родители много лет назад погибли в автокатастрофе». «Да, об этом он мне говорил. За рулем был пьяный. У Люка есть только тетя. Похоже, она его ненавидела». «Есть за что», — подумала я. Кринер сказал: «По ее словам, он дважды залезал в ее дом, украл почти все ценное, с тех пор она не желает его видеть». «Понятно. Пожалуй, я про его родню ничего не знаю». «Тетя сказала, что других родственников у него нет». «И что?» «Ну, по законам Пенсильвании, если нет других родственников, тело можно передать гражданскому супругу». «Но он не был женат». «Я имею в виду тебя. Если по результатам собеседования тебя признают его спутницей, то ты получишь право забрать тело». «Нет, извините, но...» «Понимаю», — сказал он. «Просто я решил спросить, прежде чем отдать его тело на погребение для нищих». Кринер встал и направился к двери. «Подождите». «М? Может быть, мне следует...» Сказала я скорее себе, чем Кринеру. Шеф кивнул. «Это будет по-христиански». «Конечно», — сказала я. «Надо проводить человека в последний путь. Простите, я не подумала». «Ничего страшного. Я понимаю, для тебя это такой удар». «Что правда, то правда», — согласилась я. «И когда, в смысле, с кем надо беседовать, чтобы тебя назвали спутницей?» «Ну, в данном случае со мной». «О, и когда же?» «Собеседование уже состоялось», — сказал он. «Мы договорились?» «Да», — подтвердила я. «Я готова забрать тело».